Ну и перепугался же я, сказать по правде. А удрать не было никакой возможности, сами понимаете. Они схватили нас всех и повели за собой прямо на кладбище. А кладбище было мили за полторы вниз по реке, и весь город тоже за нами увязался, потому что шум мы подняли порядочный, а времени было еще немного, всего 9 часов вечера. Когда мы проходили мимо нашего дома, я пожалел, что услал Мэри Джейн из города, потому что теперь стоило мне только подать ей знак, она выбежала бы и спасла бы меня, и уличила бы наших мошенников. Мы всей толпой бежали по берегу реки и орали, как дикие коты. От того, что небо вдруг потемнело, начала мигать и поблескивать молния, и листья зашумели от ветра. Мороз еще пуще подирал по коже. Такой страшной беды со мной еще никогда не бывало, и я вроде как одурел. Все вышло не так, как я думал, а совсем по-другому. Вместо того, чтобы любоваться на всю эту потеху со стороны и удрать, когда вздумается, вместо Мэри Джейн, которая поддержала бы меня, спасла и освободила бы в решительную минуту, теперь одна татуировка могла спасти меня от смерти. А если этих знаков не найдут, мне даже и думать не хотелось, что тогда будет. И ни о чем другом я тоже почему-то думать не мог. Становилось все темнее и темнее. Самое подходящее было время улизнуть, да только этот здоровенный детина Хайнс держал меня за руку. А от такого Голиафа попробуй-ка улизни. Он тащил меня за собой волоком, до того разъярился. Мне, чтобы не отстать, приходилось бежать бегом. Добравшись до места, толпа ворвалась на кладбище и затопила его, словно наводнение. А когда добрались до могилы, то оказалось, что лопат у них во 100 раз больше, чем требуется, а вот фонаря никто и не подумал захватить. И все-таки они принялись копать при вспышках молнии, а за фонарем послали в ближайший дом в полумиле от кладбища. Они копали и копали с остервенением, а тем временем стало страх, как темно, палил дождь, и ветер бушевал все сильнее и сильнее, и молния сверкала все чаще и чаще, и грохотал гром. Но никто даже и внимания не обращал на это. Так все увлеклись делом. Когда вспыхивала молния, видно было решительно все, каждое лицо в этой большой толпе, каждая лопата земли, которая летела кверху из могилы. А в следующую секунду все заволакивала тьма, и опять ничего не было видно. Наконец они вытащили гроб и стали отвинчивать крышку, и тут опять начали так толкаться и напирать, чтобы протиснуться вперед и взглянуть на гроб, но немыслимое дело. А в темноте, да еще в такой давке, просто страшно становилось. Хайнс ужасно больно тянул и дергал меня за руку. Он, должно быть, совсем позабыл, что я существую на свете. Он громко сопел, видать, здорово разгорячился.